32. Исара. Витория, февраль 1971. Альваро Урбино испуганно посмотрел на дверь спальни. Вопли Хавьера вывели его из ступора. «Я знаю, что вы сделали моим детям какую-то гадость. Немедленно откройте дверь». «Неужели такое возможно?» — только и сказала Бланка, не в силах поверить. «Трой необычно так и выглядит. Двое одинаковых, а третий совсем другой», — тихо сказала Фелиса. «Можно ли выйти из этого дома, минуя главный вход?» «Да, следующая дверь ведет в гардеробную, оттуда в кабинет. Спускаетесь по лестнице, выходите на улицу и оказываетесь позади дома», — ответила Бланка, ничего не понимая. «Видите ли, есть семьи, которые с удовольствием возьмут этого ребенка и будут воспитывать его как родного. Я знаю одну такую семью, она живет в Иссаре», — прошептала медсестра. «Я не говорю об официальном усыновлении. Доктор Урбино, вы знаете, иногда мы в клинике не соблюдаем формальности. Ситуации бывают разные. Например, к нам приезжают незамужние женщины из хороших семей, которые скрывали беременность и не хотят, чтобы их близкие были в курсе. В таких случаях мы отдаем ребенка в семьи, отчаявшиеся иметь детей по воле Божией. Я знаю людей, которые уже очень давно ждут нашего звонка. Доктор Медина всегда так делал, а я, вы знаете, слышать, видеть, молчать. Но если Дон Хавьер увидит, что ребеночек родился рыженький, как вы, доктор Урбино, он всех убьет прямо здесь. Жену, троих детей, вас, если не последуете моему совету. Да и меня тоже. Я заберу его к себе». «Дайте мне завтра отгул, надеюсь, я доберусь до деревни, где проживает эта семья, отдам им ребенка, и мы никогда больше про это не вспомним. Никогда, доктор. Клянусь вам, двое светленьких останутся с матерью, она будет воспитывать их как своих, а третьего никто и не ждал». Альваро посмотрел на Бланку, которая старалась удержать усталыми руками троих младенцев, но у нее плохо получалось. Затем взял рыженького и рассмотрел вблизи. Он был очень похож на его старших детей, когда те только родились. Альваро знал, что ребенок вырастет его копией. «Бланка, ты мать, и растить их будешь тоже ты», — сказал он, нагибаясь и убирая с ее лица прядь волос. «И принять решение должна ты сама». «Но это и твои дети, все трое», — чуть слышно ответила Бланка. «Он убьет нас, Бланка. Твой муж никого не оставит в живых, если увидит этих троих малышей». Она закрыла глаза. Думать не хотелось. Хотелось лишь разом совсем покончить, но она знала, что не имеет права быть малодушной. Ради малышей она обязана выдать их за детей Хавьера. «Хорошо, заберите его, Фелиса», — сказала она, заплакав, и упала без сил на подушку, мокрую от пота, крови и слез. Фелиса завернула рыженького в одеялко, которое Бланка приготовила для его братьев, выложила все вещи из кожаного саквояжа доктора Урбино и спрятала в него ребенка. После чего быстро исчезла в боковой двери спальни, оставив Альвара одного с теми, кто мог быть его семьей, измученной роженицей и двумя новорожденными близнецами. В этот миг ворвался Хавьер. Он сломал задвижку и распахнул дверь таким мощным ударом, что ручка отлетела к стене. Первым делом он поискал глазами детей, но путь ему преградил доктор. Все прошло хорошо. Два мальчика родились в отличном состоянии, учитывая обстоятельства. Первые тесты показывают хороший прогноз. Можете подойти к матери и на них полюбоваться. Донья Бланка очень устала, роды — тяжелейшая работа. Давайте дадим ей отдохнуть. И прикройте дверь, сейчас очень важно, чтобы в помещении было тепло. Хавьер недоверчиво покосился на доктора и подошел к кровати. Дети, как и их мать, спали, завернутые в голубую пеленку, которая с трудом умещала их двоих. Хавьер не осмелился к ним прикоснуться и лишь приподнял пеленку, чтобы убедиться в том, что младенцы родились без дефектов и все конечности у них на месте. «Хорошо. Вроде все в порядке. В комнате было так тихо, что я испугался. Мы всего лишь выполняли вашу работу в интересах ваших же детей, Дон Хавьер. Кстати, а где медсестра?» «Я не видел, как она вышла», — сказал Хавьер, осмотрев комнату. «Побежала в клинику за материалами, которых не хватает», — соврал Альваро. «Вашей жене сейчас необходим полноценный амбулаторный уход». «А почему она не вышла через дверь, как все нормальные люди?» «Не хотела вас обижать, вы были на нервах, а мы не могли позволить вам войти». Это был важный момент для здоровья ваших детей. Фелиса предпочла уйти через заднюю дверь. Поймите, она пожилая женщина, и вы внушаете ей огромное уважение. Ладно, ладно, понимаю. Он облегченно вздохнул. А как нам быть теперь? Медсестра справится? Да, это ее работа. Она позаботится о благополучии матери и детей. Сейчас все трое должны как следует отдохнуть. Пусть поспят несколько часов. Как только снегопад утихнет, мы заберем их к себе, чтобы они все время были под контролем. Они недоношенные, надо бы подержать их в специальном отделении для новорожденных, пока они не наберут вес и их легкие не созреют. Но с ними все хорошо, настаивал Хавьер, не слишком уверенный. Они какие-то мелкие. Это нормально при двойне. К тому же они недоношенные, однако все показатели у них в норме. Хорошо, наконец согласился он. Итак, вы выполнили свой долг, и теперь у меня двое детей. Так и есть, Дон Хавьер. «Что же ты теперь собираешься делать?» — подумал доктор. «Полагаю, у нас больше нет необходимости видеться, поэтому потрудитесь покинуть мой дом немедленно. Мой шофер доставит вас назад в клинику». Доктор попятился, селись улыбнуться, но у него не получалось. «Не беспокойтесь. Как невелика ваша машина, не думаю, что она сможет проехать по улицам в такую непогоду». Полчаса назад прошли снегоуборочные машины. Сейчас снега на дорогах гораздо меньше. Так что вариантов у вас нет, не заставляйте меня настаивать. Я отправлюсь вместе с вами». Альвара бросил взгляд на Бланку и двух малышей, лежавших у нее на груди. Все трое спали, чуждые происходящему. Он видел их последний раз в жизни. Недели позже в разделе происшествий «Диарио Алавес» появилась короткая заметка об исчезновении доктора Альвара Урбины, которого разыскивала безутешная супруга Эмилия Арангурен. Больше доктора никто не видел, Витории. На замену ему пригласили врача из Бильбао. Он прибыл через полтора месяца, когда руководство клиники пришло к выводу, что доктор Урбина исчез навсегда. Новый врач, молоденький и общительный, принадлежал к третьему поколению врачей из респектабельной, бискайской семьи. Энергичный, знающий парень. К тому времени, когда имя доктора Урбина на табличке поменяли на имя доктора Гаири, в Витории мало кто помнил. Амбальвара.